Ты же, глава долины злого умысла, напряглась, вспоминая, кто такая эта девочка. Когда прочие мастера увидели эту, на первый взгляд безобидную малышку, они сильно перепугались, будто перед ними появился кто-то поистине ужасный. В их глазах мелькнул шок. Сама девочка была не страшной. Пугала девушка, которую она всегда сопровождала. Спустя пару секунд снежинки вдали вдруг растаяли. Они перестали мелькать серебром и вспыхнули пурпурным пламенем. Огоньки начали пульсировать. Края неба стал фиолетовым заревом. Выглядело все это крайне необычно. Из пламени медленно показался прекрасный силуэт. Божественный генерал Черный Демон задумался. Он взвешивал свои шансы. Дворец демонического божества не боялся дворца ледяного бога войны. Они тайно противостояли уже многие тысячи лет. Проблема в том, что если напасть на самого арбитра, конфликт может перейти из холодной фазы в горячую. С нынешним положением дел полномасштабная война нежелательна. Меж тем, хе-хе-хе-хе, какое кому дело до какого-то значка? Серьезно пытаешься кого-то им напугать? Пять богов человечества, дело прошлого. Мальчишка, ты правда думаешь, что эта штучка тебя спасет? Откуда-то издалека раздался мрачный и холодный смех. Вдруг мелькнула черная молния. Будто черный питон, она промчалась по небу и остановилась в городе чистой реки, прямо у каменного зала. Сразу же в небесах вспыхнуло холодное намерение меча. Энергии столкнулись и беззвучно развеялись. Дин Хао продолжал стоять на лестнице. «Он силен», — мысленно сказал юноша. Его сердце похолодело. Владелец черной молнии был могучим воином. И самое главное, он использовал человеческое ци, а не демоническое. Значит, это был человек. Что же такое этот ключ побега от небес, что его хотят столько мастеров? Пока Дин Хао обо всем этом думал, выражение его лица резко изменилось. Перед ним вдруг обрушился град из серебряных молний. Десятки холодных сгустков намерения меча прорезали пространство. Они создали вокруг юноши барьер диаметром в 10 метров. Меж тем пространство искривилось и снова показалась черная молния. Она врезалась в десятки серебристых намерения меча и развеялись. Оказывается, этот воин готовил тайную атаку. Дин Хао обнаружил это лишь благодаря искусству победы. «Какой хитрый убийца! Кто ты?» – прокричал Дин Хао. Вокруг юноши вдруг закружились серебристые снежники. Они напоминали белых духов. Снежинок становилось все больше, и, наконец, число их превысило несколько миллионов. Они заполонили весь небосвод над городом Чистой Реки. Они стожили его как самые лояльные стражи. В небе продолжала мелькать черная молния. Когда она сталкивалась с серебристыми снежинками, вокруг проходили едва заметные волны, но тем не менее барьер снежинок продолжал держаться, и молния развеивалась. «Такой жалкой техникой тебе меня не остановить!» Снова зазвучал тот же мрачный холодный голос. Мелькавшая по небу черная молния вдруг превратилась в толстый луч плазмы шириной в 50 метров. Казалось, он мог разрушить само небо. В нем медленно закипала ужасающая сила. Мощь луча шокировала притаившихся мастеров. Таинственный убийца был на полшага святым. Такие мастера просто не могли быть неизвестны. Какой же прославленный воин скрывался под видом черной молнии? Все не успели отойти от удивления, как вдруг ослепительный блеск меча устремился в небеса. Он напоминал гигантский серебристый водопад. С большим трудом можно было различить юношу, который этот клинок держал. Он взмыл в небеса, будто неудержимое божество меча. Клинок пронзил луч черной плазмы. Он прошел через него, как хорошо заточенный нож проходил через говяжий стейк. Сгущающаяся черная молния разделилась на две части. «Нет!» — раздался испуганный крик. Затем с неба хлынул кровавый дождь. Израненный силуэт, будто побитая шавка, умчался за горизонт. Сияющий меч опустился назад, в город Чистой Реки. Победитель определился. Никто и помыслить не мог, что все так закончится. Все были в шоке от мощи наполовину святого воина и думали, что теперь тот таинственный мастер в городе Чистой Реки точно проиграет, но в итоге все случилось в точности наоборот. Кем бы ни был воин в городе, он обладал невероятной силой и даже победил наполовину святого. Неужели владелец того взмывшего в небеса меча и сам был святым? Достойно арбитра дворца ледяного бога войны. У божественного генерала черного демона земля ушла из-под ног. Он думал, что стоит ему назвать дворец ледяного бога войны, и все пойдет как по маслу. Но в итоге оказалось, что статус противника был ничем не хуже, а сам он и вовсе был сильнее. Заполучить каменный ключ побега от небес стало невозможно. Что теперь делать? Небеса ценят каждую жизнь. Я не собираюсь убивать просто так, но и терпеть вас долго не намерен. Убирайтесь, немедленно!» Снова прогремел голос Динхао. Теперь его слова звучали во много раз мощнее, чем прошлой ночью. Каждый, кто видел невероятную силу юноши, сильно испугался. Если воин, способный моментально убить наполовину святого, решит начать бойню, потекут реки крови. Такую силу количеством не задавишь. Многие решили отступить. Стены города Чистой реки казались нерушимыми. Но вдруг на горизонте засияла новая мощь. Луч света пронзил небеса. Ужасающая аура прогремела по небу, и возникло множество мастеров. Загорелось голубое сияние. По небу промчалась огромная птица длиной в несколько километров. Она была быстрой и грациозной. На ней сидело несколько сотен человек, все в голубой броне. В руках они держали копья и поэтому напоминали армию. Наконечники копий сверкали в свете солнца голубым сиянием. Они источали ядовитую ауру, которая завораживала душу смотрящего. Все вместе воины походили на нерушимую мощь, словно само небо вот-вот могло перед ним рухнуть. Это же поместье темно-синих небес. Легендарная фракция, расположенная между северным регионом и центральными землями. А небеса, они взяли свою темно-синюю духовную птицу и стража с топором. Они могут противостоять святому. Люди закричали. Почти одновременно с этим по небу прошлись волны, словно кто-то ударил по самому пространству. Появилась черная точка. Постепенно она все увеличивалась, пока наконец не стала размером с гору. Это был огромный металлический дворец, окруженный густым туманом. Падая на него, свет искривлялся. Храм дьявольского бога тоже пришел. Люди закричали и отступили на несколько шагов назад. Храм дьявольского бога был легендарной фракцией северного региона. Они очень редко появлялись на людях, раз в пару сотен лет, но каждый раз устраивали бойню. Не раз они даже убивали святы. Поэтому храм дьявольского божества считался чрезвычайно опасной фракцией. Глава 806. Ужасающий храм божественного дьявола. Если явился храм божественного дьявола, скоро прольется кровь. Такова была известная поговорка в северном регионе. По ней легко было понять, насколько страшен был храм божественного дьявола. Никто не ожидал, что спустя несколько сотен лет невмешательства они вдруг снова объявятся. Неужели скоро вновь потекут реки крови? После их появления еще больше притаившихся мастеров спешно покинули окрестности города. Паря в небесах, огромный черный дворец заслонил само солнце. Он напоминал древнего зверя, смотрящего сверху вниз на всю землю. Все было тихо, только ужасающая ци наполняла воздух. Бах! Свет мелькнул в небесах, яркий как само солнце. Вдруг загорелось ослепительное сияние. Оно было ослепительным, на него невозможно было долго смотреть. В нем бурлила ужасающая аура. Она покрыла собой половину неба, встав наравне с черным храмом. Явился святой. Даже святые вступили в битву за каменный ключ побега от небес. Похоже, нам тут уже ничего не достанется. Последние, кто надеялся попытать удачу, окончательно отчаялись и ушли. Являлись все более могучие мастера. Атмосфера вокруг города Чистой реки стала удушающей. Обычные императоры и властители уже не могли участвовать в такой битве. Вдруг пространство разорвалось, как белый лист бумаги. Сияющий силуэт вышел из разлома и занял собой часть мира. Как он выглядел, было не разглядеть, но его аура ничем не уступала прочим. Пришел еще один святой. Вдали раздался рев, похожий на марш бесчисленной армии. Загремела сталь, заржали лошади, и появилось огромное облако красного тумана. Оно навалилось, как волна океана. Вблизи оказалось, что это была армия в несколько тысяч боевых марионеток. Все они были из красной стали и напоминали пламя. Они выглядели как армия бога смерти. Огненная армия охраняла большую карету размером в несколько сотен метров. Кто контролировал эту армию, было не видно, но раз этот мастер артефактов смог создать столько могучих марионеток, он мог сравняться со святым. Значит, пожаловал еще один ужасающий воин. За пару минут города Чистой реки плотно осадило несколько сотен больших и малых фракций. Божественный генерал Черный Демон из Дворца Демонического Божества смутился. Он не ожидал, что известие о сокровище распространятся так скоро. За ним пришло столько мастеров и некоторые даже не из северного региона. Как так вышло? Времени думать не было. Демон начал медленно ретироваться. Он хоть и был представителем могучего Дворца Демонического Божества, но сам находился всего лишь на стадии пикового императора. Противостояние такого масштаба было выше его уровня. Если между всеми этими армиями начнется битва, его убьет первой же волной остаточной силы. «Уходим!» — прокричал он горьким тоном. «Сир, неужто мы не будем бороться за каменный ключ побега от небес? Но ведь с его помощью можно попасть в божественный мир». Некоторые его воины не хотели уходить. Божественный генерал Черный Демон покачал головой и сказал: «Естественно, мы этого так не оставим, но собралось столько влиятельных мастеров, что сами мы ничего тут сделать не сможем. Если продолжим настаивать, рискуем нарваться на смерть. К тому же такая давка нам на руку. Еще долго никто не сможет завладеть ключом. У нас будет время ретироваться и доложить обо всем мастера Дворца Мира Мертвых. Старец направит сюда настоящих мастеров. Тогда-то мы и поборемся за ключ». Но не успел его голос затихнуть, как вдруг на плечо божественному генералу Черному Демону опустилась рука. «Не нужно никуда идти, я уже тут». Демон вздрогнул и обернулся. За собой он увидел пятнистого леопарда высотой в 3 метра с человеческими руками вместе всех 4 лап и с золотым обручем на голове, который сиял божественным светом. Этот странно сложенный демон был мастером одного из 36 внешних дворцов демонического божества, святым мира мертвых. Рядом с ним стояли 3 рослых демона, один в красной, другой в желтой, третий в серебристой броне. Их ауры были сильны, как и генерал Черный Демон. Они были божественными генералами внешних дворцов. «Прошу прощения, что назаметил вас, мастер». Демон встал на колени и поприветствовал леопарда. Тот сидел в золотой колеснице. Он посмотрел на демона и сказал: «Ты не виноват, можешь встать». Генерал Черный Демон заставил себя успокоиться и поднялся на ноги. Затем он подробно доложил мастеру Дворца Мира Мертвых о таинственном мечнике, засевшим в городе Чистой Реки. Не думал, что всего за 3 года Дин Хао станет так силен. У людей появился редкий гений. Неужели на то воля небес? Святой Мира Мертвых с легким сожалением вздохнул, сидя на своей колеснице. «Мастер, так значит, это сумасшедшая сабля, безумный меч сейчас в городе? Разве он не пропал?» Генерал Черный Демон удивился. Оказывается, ставший ему поперек горла таинственный мечник был юным гением по имени Дин Хао, который 3 года назад покинул регион. Если так задуматься, те гигантские мечи сабля и вправду ему подходили. Он ведь практиковал сразу искусство меча и сабли. Но когда божественный генерал Черный Демон впервые их увидел, он и подумать не мог на того юного гения из снежной провинции. Мастер мира мертвых промолчал. Леопард повертел своей сияющей золотом головой, рассматривая каждого святого воина. Его взгляд прошелся по храму божественного дьявола, поместью темно-синего неба, огненной армии марионеток и по остальным гигантам. Он оценивал их силы, будто готовясь к неизбежной битве. Кто-то специально распространил известие о том, что каменный ключ побега от небес находится в городе Чистой Реки. Поэтому тут сейчас собралось столько могучих фракций. Некоторые из них не из северного региона, пришли мастера отовсюду, из божественных центральных земель, западной пустыни, южной пустоши и восточной границы. Мастер дворца прибыл сюда, как только узнал об этом, скоро должны явиться и прочие мастера, тайно рассказал божественный генерал Красный Демон. Черный Демон разинул рот от удивления. Он был в шоке, что всего за 2 дня все стало настолько серьезно. Меж тем в городе Чистой Реки Дин Хао и сам в шоке смотрел на собравшуюся армию мастеров. «Так вот, значит, каково это, когда сам себя бьешь по лицу?» Юноша выдавил улыбку. Недавно он заявил, что убьет каждого, кто к восходу останется в радиусе 50 километров вокруг города Чистой Реки, но вдруг явилось столько могучих фракций. Чтобы разделаться с каждой из них, ему придется сильно постараться и прибегнуть к силе демонической сабли и ржавого меча, а против всех сразу у него не было никаких шансов. Что такое этот ключ побега от небес? Дин Хао понял, что явно что-то просмотрел. Раз явилось столько святых, значит, это было поистине ценнейшее сокровище, ничем не хуже 3 божественных артефактов из небесной башни руин божественного храма. Почему столько людей решило, что этот ключ находится в городе Чистой Реки? Как до такого дошло? Старший Дин, что нам теперь делать? Ли Юньцы и Ван Сяцы поняли, что расстановка сил оставляет желать лучшего. Конфликт разросся до немыслимых масштабов. «Может, мы просто отдадим каменный ключ побега от небес?» — выдавил улыбку Ван Сяцы. Ли Юньцы спросил его: «А ты хоть знаешь, что это такое?» Ван Сяцы ответил через сжатые зубы: «Без понятия». Дин Хао поразмыслил и сказал: «Еще раз осмотрите все, что купили, все подозрительные вещи принести сюда, а потом сложите все в мой артефакт хранения». Так или иначе, нужно было понять, что из себя представляет ключ побега от небес. Дин Хао планировал для этого схватить и допросить божественного генерала Черного Демона, но теперь сделать это стало невозможно. Множество фракций плотно облепили город Чистой Реки. Шаткий мир сохранялся не из-за того, что они боялись начать вторжение, но лишь потому, что ни одна фракция не смела напасть первой, опасаясь стать всеобщим врагом. Любая искра могла начать пожар. Дин Хао вздохнул и попросил главу Лина укрыть жителей города. Сопротивление тут было бесполезно. Оставалось надеяться, что все эти великие мастера посчитают убивать простых горожан и воинов ниже своего достоинства, иначе от города останутся руины. Юноша меж тем медленно выпустил духовное сознание и начал осматривать собравшиеся фракции. Вдруг выражение его лица резко изменилось, он улыбнулся. Но тут ситуация в небесах наконец переменилась. Зе-зе-зе-зе. Дворец храма божественного дьявола задрожал и исчез, будто пучок лазурного тумана. В следующую секунду он завис прямо над городом и надавил на него своей аурой, как гигантская гора. Из черных врат дворца хлынула ужасающая всасывающая сила. А! Зазвучали крики. Храм начал всасывать в себя жителей города. Его мощь ужасала. В небо устремились не только воины, но даже огромные каменные дома. Все они напоминали рисовую кожуру во время урагана. Люди жалобно кричали, приближаясь к черным вратам, будто муравьи. Из дворца храма божественного дьявола хлынул и покрыл весь город черный туман. Глава 807. Храм пал от одного удара меча. Храм божественного дьявола обезумел. Они решили захватить весь город Чистой Реки. В целом их можно было понять. Каменный ключ побега от небес находится где-то в городе, так почему бы не взять сперва весь город, а уже потом отыскать среди него артефакт. Поглощение шло очень быстро. Бесчисленные дома, скот, домашние животные и даже люди заполонили небеса в беспорядочном танце. Подхваченные густым туманом, они хлынули к вратам Черного Дворца. То и дело они сталкивались друг с другом, камни бились о людей, хлестала кровь, летели кости. Смотреть на было страшно. «Помогите!» «Нет!» «Мама! Мама! Ты где? Держите меня кто-нибудь!» Жалобные крики зазвучали в небесах. Обычные люди, не воины, были совершенно беззащитны в таких условиях. Они ломались, как сухая трава на ветру. «Проклятие!» — яростно крикнул Дин Хао. Он среагировал слишком поздно. Нужно было действовать. Ужасающая сила хлынула в небеса. Юноша ни капли не сдерживался. Лазурной молнией он взмыл в небеса, прорвавшись через несколько слоев черного тумана, а затем ударил. Огромный, прозрачный кулак врезался в черный дворец. Бум! Загремела сталь. Дворец размером с целую гору яростно вздрогнул. Прошлись мощнейшие ударные волны. Удар вышел таким мощным, что дворец начал казаться иллюзорным от тряски. Словно только что случился атомный взрыв. Во все стороны хлынул воздух. Дин Хао и сам был потрясен и полетел вниз. Но благодаря его удару засасывающая сила храма божественного дьявола прервалась. Люди и звери полетели на землю. Юноша высвободил свое ци, стараясь поймать как можно больше. Бум, бум, бум. Каменные глыбы загрохотали о землю, взмыли облака пыли. В считанные секунды город Чистой Реки изменился до неузнаваемости. Вид его мозолил глаза. Повсюду лежали руины, в небеса поднимались клубы пыли. По городу будто прошлось землетрясение. Среди обычных, не практикующих боевые искусства людей, было много погибших. Между улочек тихо витал жалобный плач. Даже будь Дин Хао божеством, он не мог спасти всех. Смотреть на все это было больно. Такова была сила настоящих мастеров. Меньше чем за секунду они могли оставить от сотни тысяч человек один только прах, одним движением стереть целый город, взглядом превратить толпу в кровавое месиво. На руках у Дин Хао был младенец, меньше одного года. Он плакал, даже еще не понимая, что его родители встретили печальную кончину. Как не спешил Дин Хао, спасти он успел только ребенка. «Как ты смеешь мне мешать?» Из дворца храма божественного дьявола раздался холодный и мрачный голос. Дин Хао медленно поднял взгляд. Его глаза горели пламенем. Он уже не мог сдерживать ни ярость, ни жажду крови. Взяв ребенка в одну руку, в другую он призвал ржавый меч. Ледяное ци из нижнего дантеня юноши тут же хлынуло в клинок. «Зе-зе-зе-зе-зе-зе-зе-зе». Меч задрожал со звуком, похожим на крик голодного зверя, вот-вот готового ринуться на пищу. Клинок засиял ясным серебром, с него посыпалась и закружилась пламенем красная ржавчина, открывая светлое кристальное лезвие. Между небом и землей нависла аура высшего. «Непростительно!» — закричал Дин Хао. Его голос походил на извергающийся вулкан. Земля у него под ногами растрескалась, как паутина. Юноша, словно пушечный снаряд, взмыл в небеса. Мелькнул ржавый меч. По небу вдруг прошлась буря снежинок, весь мир побелел, сверкающий божественный клинок удлинился до 5 метров. Юноша рубанул им по дворцу храм божественного дьявола. Бум! Огромный как гора дворец загремел. Тысячи собравшихся вдруг услышали треск. В месте, куда пришелся удар меча, показалась трещина. Вокруг нее начали растекаться белые линии. Лед слой за слоем начал покрывать черный дворец. Снег собрался в небесах, повеяло страшным холодом. Черный дворец стал напоминать заледенелую горную вершину. Дин Хао с мечом в руках застыл посреди неба. Юноша походил на божество. Вокруг него бушевала буря. Могучие мастера и фракции спешно отступили. Все еще витал страшный холод. Ржавый меч в руках юноши постепенно затухал. Бесчисленные, паникующие взгляды были сосредоточены на Дин Хао. Его удар потряс даже великих мастеров до глубины души. Они почувствовали смертельную угрозу. Святые нахмурились. Божественный генерал Черный Демон меж тем обливался холодным потом. Сердце его дрожало. Хвала небесам, он сам не сразился с Дин Хао. За 3 года сумасшедшая сабля, безумный меч стал необычайно силен. Его удар был на уровне святого. Встреть он его, от демона бы ничего не осталось. У святого мира мертвых мелькнули его леопардовые глаза. Он помолчал какое-то время, а затем сказал: «Если этого ребенка не убить, в будущем он принесет всей нашей расе немало проблем». Бесчисленные взгляды следили за замороженным дворцом храма божественного дьявола. Храм был чуть ли не самой таинственной фракцией северного региона. Существовали они уже многие тысячи лет, но никто о них почти ничего не знал. Каждое их появление сопровождалось чем-то значительным. Последний раз они выходили на свет 367 лет назад. Тогда погиб демон святой и больше сотни императоров. Никто не знал, к какому они принадлежали лагерю. Они в равных количествах убивали как людей, так и демонов. Никто не знал также, кем был таинственный повелитель Черного дворца. Ходили разные слухи, но факт был один. Храм божественного демона был очень силен и опасен. Даже сильнейшие фракции обеих рас северного региона сторонились дворца. Никто не ожидал, что он сегодня объявится, но еще большей неожиданностью стал удар сумасшедшей сабли, безумного меча. Яростным взмахом своего клинка он превратил таинственный черный дворец в ледышку. Неужели таков был конец старой легенды и начало новой? Собравшиеся воины внимательно следили за храмом, ожидая узнать, сможет ли дворец смерти вырваться из ледяного плена, есть ли у него еще силы. Прошла секунда, и вдруг тычичи вместе с громким треском по запечатанным в льдине храму божественного дьявола прошлись белые трещины. Они расползлись по нему как дикая лоза и вмиг покрыли весь храм. Бум! И тут раздался взрыв, льдина разлетелась на части, с неба посыпались кусочки льда. Маленькие и большие черные кубики засияли как звезды. Храм божественного дьявола разлетелся на части. Кто-то не выдержал и закричал. Легендарный и таинственный дворец смерти на глазах тысяч человек просто взял и разлетелся на сотни маленьких кусочков. Дробясь о землю, льдинки превращались в черные обломки. В какой-то момент стало понятно, что это сгустки черной крови. Оказывается, гигантский черный дворец был сделан из крови. Одна мысль об этом вселяла ужас. Но сейчас от него ничего не осталось. Он распался как песчаный замок. Храм божественного дьявола был разрушен. Легенде и вправду конец. Витающий в небесах прекрасный юноша в лазурной мантии опустился на обломки дворца. Но вдруг, я еще вернусь. Яростный вой послышался из черных руин. Обломки льда засочились черным туманом. Он собрался в мрачную, но сильно ослабшую на вид тень, и сгустком света помчался вдаль. Это тот самый легендарный мастер храма. Ребенок в руках Дин Хао меж тем прекратил плакать. Он не понимал, что родители его мертвы, и только с интересом смотрел на юношу и протягивал к нему свои ручки. Смотря на его невинное лицо, Дин Хао почувствовал нежное умиление на душе, и сразу же оно сменилось безумной яростью. «Ты ответишь за свои поступки, как и любой, кто навредил человечеству». На лбу Дин Хао загорелся 6-цветный свет, ярче прочих засиял серый. Он покрыл собой весь небосвод. По небу промчалась таинственная сила законов. «Откройся, адская дорога, тебе там самое место». Голос юноши прогремел будто закон, и тут же случилось невероятное. Серое сияние засияло и поглотило черный туман. Тот яростно брыкался, жалобно выл и пытался вырваться, но в итоге погрузился в серые врата. Небольшой, похожий на глаз водоворот завихрился над головой Дин Хао. 6-цветные врата исчезли. Что за... Даже у святого мира мертвых похолодело на сердце. Чтобы сбежать, мастер храма божественного демона провернул какую-то таинственную технику. Воин в несколько раз сильнее, чем он, и тот вряд ли бы смог его догнать. Но из Динхао вдруг появились шестицветные врата и с легкостью его поймали. Что это было такое? Как юноша схватил того демона, будто бы игнорируя само пространство? Получается, если разозлишь Динхао и проиграешь ему битву, не выйдет даже убежать, об этом страшно даже подумать. Еще страшнее была только сила юноши. В его ударе по мастеру храма божественного дьявола чувствовались отголоски божественной силы. Он смог бы убить даже высокорангового святого. Глава 808. Вчера засеешь, сегодня пожнешь. Все собравшиеся мастера, включая даже святого мира мертвых, сильно перепугались. Меж тем стоявший в небесах Динхао направил свой меч вверх и отчетливым, волевым голосом сказал: «Я клянусь, что если сегодня кто-либо посмеет навредить жителю города Чистой реки, я, Динхао, отправлю его своим мечом в мир иной. Если я нарушу эту клятву, пусть меня разорвет на части». Не успел его голос затихнуть, как раздался взрыв. Бум! Небеса словно ответили на клятву юноши. Замелькали молнии, загремел гром и странная аура, похожая на песнь святых и шепот Бога, заполонила небо и землю. Клятва была скреплена. Все воины вокруг сразу же нахмурились, кто-то разозлился. Динхао был так силен, что на его слова откликнулась воля всего мира. Юноша поставил на кон всю свою силу. Теперь, если клятва будет нарушена, ему действительно конец. Юный гений из секты Пытливого Меча был элегантным и показал несравненный талант. Динхао шокировал всех и вся. Даже сильнейшие мастера теперь не могли не признать, что когда-нибудь он, возможно, станет высшим. Кто посмеет проигнорировать кровную клятву будущего высшего, особенно после того, что случилось с храмом божественного дьявола. В руинах города тысячи людей подняли взгляды на сияющий в небесах божественный лазурный силуэт. В этом холодном и жестоком мире он один был твердой опорой, островком спокойствия. Рядом с ним не пугала сама смерть, никто не кричал и не паниковал. Люди спокойно стояли на месте и с закрытыми глазами молились на лазурного юношу в небесах. Казалось, невидимая сила исходила от всех этих людей и поднималась вверх, к Динхао. Меж небом и землей воцарилась трепетная, возвышенная аура. Взгляд Динхао прошелся вокруг, как молния по ночному небу. Мало кто смел его встретить. «Ха, мальчишка, ты себя даже спасти не сможешь, что и говорить об остальных. Смысл давать кровные клятвы? Силы они тебе не прибавят». Откуда-то раздался голос. Говорящий явно хотел спровоцировать прочих воинов. Динхао засмеялся, уголки его губ презрительно приподнялись. «Сам-то себя покажешь, или так и будешь прятаться? Вы почему боитесь этого мальчишку? Если нападете все вместе, то какими бы ужасными божественными способностями он ни владел, ему все равно конец. Убейте его, и нечего будет бояться его мести». Снова заговорил призрачный голос. В его словах была доля правды. Многие воины над ними задумались. Духовное сознание Динхао беззвучно разошлось вокруг, выискивая провокатора. Тот же не прекращал. Динхао жесток, он всегда мстит кровью даже за малейшую обиду. Между вами уже не может быть мира, рано или поздно он до всех вас доберется. Так воспользуйтесь своим шансом и убейте его здесь и сейчас. Вы избавите себя от всех проблем. Голос говорил по делу. Немало мастеров уже готовились воспользоваться его советом. Все понимали, что он говорит правду, но некоторым не хватало еще немного мотивации, чтобы решиться на действие. Каменный ключ побега от небес – это ведь немыслимо ценный артефакт. С его помощью можно выступить против самих небес, приблизиться к бессмертию. Неужели вы откажетесь от него и сбежите, поджав хвост из-за угрозы мальчишки? Над вами весь мир тогда будет смеяться. Больше такого шанса у вас не будет, он один на всю жизнь. Невидимый мастер сновал туда-сюда, увещал. Его слова молотом били по сердцам воинов. Все сомневающиеся воспылали яростью. Динхао очень аккуратно перенес ребенка в руки Лижа, улыбнулся ей, как бы говоря, не волноваться, и начал обращать все свое ци. Мрачный ржавый меч снова задрожал. Зе-зе-зе-зе-зе. Вновь хлынула дикая жажда крови. Юноша на миг расплылся, а потом снова собрался воедино. На сверкающем как нефрит лезвии клинка появилось несколько капель крови. Она перемешалась с опустившейся назад ржавчиной, и получилось завораживающее, даже пугающее сочетание белого и красного. ПФ. Стоявший в километре демон вдруг развалился на две части, из него фонтаном забила кровь. Перед смертью в глазах его промелькнул шок и нежелание верить в происходящее. Он издал панический крик. «Нет, я ведь использовал божественную способность. Даже святой не смог бы понять, откуда исходит мой голос. Ты, как ты?» Дин Хао не удостоил его взглядом. Люди поняли, этот демон, император на 7-м ранге, был тем самым таинственным голосом, который еще пару секунд назад подстрекал всех напасть на Дин Хао. Похоже, он овладел какой-то тайной техникой, и с ее помощью мог оставаться скрытым, общаясь с толпой. Даже святые его не нашли. Как же у Дин Хао это получилось? Его смерть, однако, не имела значения. Слова демона уже сыграли свою роль. Взбаламутив облака, темная синяя духовная птица медленно полетела к стене города. Стоявшие на птице воины стали бить себя в нагрудники оружием. Гремела сталь, они приближались, будто армия бога смерти, наступали как ужасное цунами. «Отдай каменный ключ побега от небес, и наше поместье темно-синего неба не потревожит город чистой реки», — властно заявил страж топора. Дин Хао слегка нахмурился. В его руке появился треугольный синий значок. Юноша, ничего не говоря, запустил его пальцем на духовную птицу. Хлынула массивная синяя энергия. Превратившись в ладонь, она схватила значок. «Откуда у тебя синий значок ответной услуги нашего поместья?» — спросил тот же мощный голос. Теперь он звучал удивленным. «За все, что случилось в руинах священного божественного храма», — отчетливо сказал Дин Хао. Голос замолчал. Многие догадались, что Дин Хао передал поместью темно-синего неба что-то, чего те боялись. Прошло несколько секунд. «Так вот оно что. Те 6 огней были плитой небесной сансары. Так это ты спас юного мастера лазурный свет. Наше поместье не нарушает учений старших и всегда платит по своим счетам. Мы квиты, уходим», — решительно прогремел голос. В ту же секунду темно-синяя духовная птица взмахнула своими гигантскими крыльями и исчезла за горизонт, будто полярное сияние. Все сразу растерялись. Поместье темно-синего неба было таинственной и могущественной фракцией, одной из сильнейших в лагере человечества. Никто и представить не мог, что они просто возьмут и уйдут по собственной воле. Что это за значок был у Дин Хао, если только завидев его, они отказались от ценнейшего каменного ключа побега от небес? И на этом дело не закончилось. Дин Хао достал маленький черный щит и медленно передал его одному из святых, стоявшему чуть вдали. Тот вздохнул, взял щит и, не сказав ни слова, исчез за горизонт. Что происходит? Чем это Дин Хао на них давит? Святой мира мертвых из дворца демонического божества находил все происходящее очень странным. Меж тем Дин Хао продолжал доставать странные значки. Вокруг города чистой реки собралось больше сотни всевозможных фракций. Дин Хао всего передал 20 с чем-то значков. Каждый, кто получал такой, будь он человек или демон, молча удалялся. Все остальные смотрели на происходящее с потерянными лицами. Вдруг юноша поднял голову, вгляделся куда-то вдаль и сказал: «Так и будешь просто стоять в сторонке? Как неожиданно, что мы так скоро снова встретились». Из ниоткуда возник силуэт, гладкий и белый. Это был прекрасный, худой юноша. Его звали Вэнь Дацин. Он был гением демонической расы и заполучил в небесной башне один из 3 божественных артефактов – пески времени. Между центральными землями и южной пустошью большое расстояние, до отдаленной снежной провинции вовсе совсем далеко. «Сир Дацин, я тоже не ожидал вас сегодня увидеть», — удивленно сказал Дин Хао. Вэнь Дацин мог прибыть в северный регион только если, сразу же покинув небесную башню, направился не на юг, а именно сюда. Они шли нога в ногу. Что ему понадобилось на севере? Вэнь Дацин усмехнулся и сказал: «Я тоже думал, что ты отправился на юг, брат Дин. Для меня это такая же неожиданность». Дин Хао решил не трепаться без дела и сразу перешел к главному вопросу. «Тоже собираетесь сражаться, сир Дацин?» Тот, все еще улыбаясь, сказал: «С любым другим я бы сразился, но ты спас меня в небесной башне, брат Дин, а потому в качестве благодарности мы, демоны южной пустоши, сегодня уступим. Пока каменный ключ побега от небес хранится у тебя, мы на него претендовать не будем. Если он достанется кому-либо другому, мы включимся в битву». Дин Хао кивнул. «Хорошо». Вэнь Дацин нежно взмахнул веером и сказал: «Демоны юга, назад, отойти от города чистой реки на 150 километров». Еще не договорив, он сам вдруг исчез. Вокруг все заволновалось. Множество фракций из южного региона недовольно отступили. Некоторые явно не хотели этого делать, но смели ослушаться Вэнь Дацина. Глава 809. Предательство Красной Армии. Дин Хаа с легкостью разобрался со всеми врагами. А ты останешься? Взгляд Дин Хаа остановился на силуэте, сияющем фиолетовым светом. Тот тоже был святым. Я не собираюсь просто так оставлять битву за каменный ключ побега от небес. К тому же ты убил моего племянника, Цзи Сюна. Этого я тебе тоже не забыл. Усмехаясь, ответил силуэт. Он был младшим братом главы влиятельной фракции центрального региона, города Пурпурной Ночи, Дугу Вуцзи. Хоть он и скрыл свой облик, Дин Хао его узнал. В небесной башне он помогал Юэ Тиньсину в охоте на Юэ Мицзюэ. Дин Хао не ожидал сегодня с ним повстречаться. Юноша презрительно сказал. Даже дикие демоны знают, что такое благодарность. Такого от святого человеческой расы я точно не ожидал. Фиолетовое сияние развеялось, показался сам Дугу Вуцзи. Его кожа была высохшей, как гнилое дерево, щеки выглядели такими морщинистыми, что казались изрытыми рытвинами. От него разила смерть. Он не разозлился, оставаясь холодным и непоколебимым. «Когда ты уничтожил трупные души, ты спас мою жизнь, а потому я простил тебе смерть Цзи Сюна. Но сам видишь, моя жизнь уже подходит к концу. Благодарность и ненависть – вещи мимолетные. Я хочу жить, и для этого мне нужен ключ побега от небес. Даже если мои кровные родители преградят мне путь, я и тех зарублю. Ни капли в тебе стыда», – хмыкнул Дин Хао. Юноша посмотрел на него, как на последнего мерзавца. Дугу Вуцзи в ответ рассмеялся. «Когда будешь на исходе лет, поймешь, как дорога жизнь. Никто по своей воле мир не покинет. Тебе всего 20 с чем-то, ты еще пахнешь теплым солнцем молодости. Но годы не щадят никого, Дин Хао. Даже если ты станешь божественным, рано или поздно запасы твоих жизненных сил иссякнут. Тогда ты меня поймешь. Даже при смерти настоящий мастер не отринет гордость», — ответил юноша. «Легче сказать, чем сделать». Дугу Вуцзи усмехнулся, а затем добавил. «Я знаю, ты силен, тебя мне не победить. А поэтому если ты не отдашь мне каменный ключ побега от небес, я вырежу весь город Чистой Реки, а потом всю секту Пытливого Меча. Всех, кто тебе дорог, я буду убивать, пока ты не согласишься. Мне не так много осталось жить, я не боюсь твоей мести. Смерти ищешь?» Жажда крови Дин Хао разгорелась до небес. Дугу Вуцзи продолжал беззаботно смеяться. «Я все равно умру, если не заполучу каменный ключ побега от небес, так почему бы не попробовать? Тогда умри сейчас». Но успел голос юноши затихнуть, как тот атаковал. Дин Хао появился прямо перед Дугу Вуцзи. В левой руке юноши незаметно появилась ржавая сабля. Лезвие засияло красным, и юноша рубанул по святому мечом и саблей. «Ха-ха-ха-ха, я знаю, насколько ты силен. Думаешь, я ничего не придумал, чтобы защититься?» Издалека послышался голос Дугу Вуцзи. Тело распалось надвое, но крови не было. Дугу Вуцзи оказался боевой марионеткой, такой правдоподобной, что этого никто не заметил. Сам он говорил непонятно откуда, где пряталось его настоящее тело никто не знал. Даже Дин Хао нужно было время, чтобы найти спрятавшегося святого. «Ха-ха, Дин Хао, ты не всегда сможешь быть рядом с родными. Если не хочешь никого из них потерять, отдай мне каменный ключ побега от небес». Непонятно откуда доносился его жестокий голос. Глаза Дин Хао загорелись, но сейчас он и вправду ничего поделать не мог. И в следующее же мгновение. «Умри!» — раздался металлический рев. На Дин Хао хлынула армия огненных марионеток. Секунду назад они еще стояли на месте, а сейчас заполонили собою все небо, будто волны магмы. Юношу поглотил красный поток. Он глубоко вздохнул и взмахнул мечом и саблей. Сразу же вырвалась ужасающая сила, будто тираннозавр в человеческом обличье. Дин Хао ринулся вперед и закружился, превратившись в торнадо. Демоническая сабля и ржавый меч были божественным оружием. Они рубили сталь словно грязь. Стоило юноше закачать в них немного ци, и ни одна марионетка не могла их остановить. Они отлетали от юноши во все стороны. На красных телах показались глубокие порезы. Через них проглядывался разноцветный и очень запутанный механизм марионеток. Они были настоящим произведением искусства. Какие сильные марионетки! Даже ржавый меч и демоническая сабля рубит их с трудом. Юноша слегка удивился. Марионеток с ног до головы покрывали формации. Сами они были сделаны из ценных металлов, а потом были очень твердыми. К тому же сил им тоже было не занимать. Дин Хао посмотрел на них и пришел к выводу, что каждая марионетка по силе равнялась пиковому императору боевых искусств. К тому же они были даже страшнее настоящих воинов, потому что были неразумны и не знали страха. Действовала армия в несколько сотен марионеток очень слаженно, а благодаря своей силе и непробиваемости были даже страшнее императоров. Обычный воин на месте Динхао, будь он даже на полшага святым, погиб бы в такой формации. Разбираясь с врагами мечом и саблей, Динхао успел рассмотреть их внутреннюю структуру. Формации на них были прекрасными, тонкими точно шелк. Они заключали в себе всевозможные таинственные принципы, которые даровали куклам жизнь и силу. Динхао и сам был мастером формации и очень даже хорошим, а потому смог проанализировать формации на марионетках. В них есть что-то древнее, некая старая аура, будто они не из этой эпохи. Неужели армией марионеток повелевает 100-тысячелетний монстр? Динхао сильно удивился и посмотрел на величественную карету. Даже божественные не могли жить сотни тысяч лет. Что-то тут было не так. Я окружил его, а вы все еще стоите на месте, а не ищете каменный ключ побега от небес. Чего вы ждете? Из кареты раздался холодный, механический голос. Все прочие воины сразу же ринулись в город чистой реки. Динхао заволновался. Он понял, затягивать больше нельзя. Сразу же юноша направил свое духовное сознание в золотой шарик у себя в голове. На лбу у Динхао раскрылся разлом, в нем показался странный золотистый глаз. Его взор подобен был взору божества, золотые лучи хлынули из него и покрыли весь мир. Сияющий свет прошелся сквозь пламенные марионетки и пронзил стены огромной кареты. Казалось, ничто не могло укрыться от золотистого взгляда. Все тайны мира были перед ним как на ладони. «Ах!» Испуганный крик раздался из кареты, словно ее обитатель встретил нечто ужасное. Меж тем, так вот оно что, я все понял. Ха-ха. Динхао рассмеялся. Духовное сознание вышло из него яростной волной. Оно прошлось по всем марионеткам из красной стали, нежно внедряясь и в них и покрывая невидимыми слоями. Тут случилось немыслимое. Марионетки вдруг прекратили атаковать. Словно все разом сломавшись, они замерли на месте. Ха-ха-ха, благодарю. Смех юноши разнесся по небу. Нет, из кареты донесся полный ужаса и отчаяния крик. Марионетки снова пришли в движение спустя всего секунду. Но больше они Динхао не атаковали. Наоборот, они развернулись и с оружием в руках окружили гигантскую карету. Невозможно, как ты это понял? Из кареты донесся шокированный крик. Динхао исчез, а секунду спустя появился над нею. Он холодно хмыкнул, опустил в карету руку и вырвал небольшого человечка. Он был всего в метр ростом, как мальчишка, но лицо его было морщинистым, с длинной серой бородой. Он был стар. Рост же объяснялся тем, что мастер армии марионеток был карликом. Он брыкался, но никак не мог вернуть контроль над своей армией. Причем сам он был очень слаб, едва ли на стадии короля боевых искусств. Динхао держал его как цыпленка. Все начали вздыхать от удивления. Армия пламенных марионеток была очень известна в центральном божественном регионе. Их называли отрядом Красной Смерти, они были наемными убийцами. От их рук погибло немалых человеческих и демонических сект и даже один святой. Никто не знал, кто ими повелевал, но все догадывались, что это был могущественный святой мастер формаций. Армия Огненной Смерти была не менее таинственной, чем храм божественного дьявола. Они то появлялись, то исчезали. Глава 810, Сабля 1. Но никто и предположить не мог, что ужасной армией Красной Смерти управлял карлик на стадии короля боевых искусств. «Прости меня, не трогай». Тот даже не думал сопротивляться, но сразу же оказавшись в руках Динхао начал молить о пощаде. «Я дам тебе технику управления пламенной армией рассечения небес, только не убивай». Пламенная армия рассечения небес была настоящим названием армии огненной смерти. Карлик был самым обычным мастером формаций. Он достиг небольших успехов в поприще создания артефактов и как-то раз случайно забрел в древние руины. Там она нашел давно забытую в потоках времени армию марионеток, пламенную армию рассечения небес. Она была создана давным-давно великим мастером формаций. Это было достижение всей его жизни. Огромная карета была управляющим ядром. С ее помощью можно было повелевать марионетками без особых затрат ци. Древний мастер хотел с помощью своей армии пройти с непобедимым по миру и основать свою секут, но к тому времени, как он закончил работу, он растратил свои жизненные силы и погиб. Поэтому великая армия так никогда и не вышла на свет, оставаясь погребенной в руинах. Заполучив ее себе, карлик чуть с ума не сошел от восторга. Он потратил 20 лет, изучая методы управления войском марионеток и в итоге преуспел. Завладев армией, Он сразу же прославился и превратился из незначительного мастера формации небольшой секты в правителя обширных земель. Он отомстил всем своим обидчикам и начал жить в свое удовольствие. Услышав о каменном ключе побега от небес, он сразу же направился к городу Чистой Реки. Прошло 300 лет с тех пор, как он завладел пламенной армией рассечения небес. Жить ему осталось не больше 50. Поскольку все эти годы он жил в свое удовольствие, его сила не только не выросла, но даже деградировала. Его единственной надеждой было заполучить легендарный каменный ключ побега от небес и обрести обещанную вечную жизнь. Но ему не повезло встретить Дин Хао. Дин Хао и сам был мастером формации. Благодаря тренировкам предков меча и сабли у него был очень наточенный глаз. Он особенно хорошо разбирался в древних техниках и формациях. Таких, как он, во всем мире было немного. Благодаря небесному глазу юноша смог разглядеть природу армии марионеток и сразу же перехватил над ней контроль. Власть карлика над пламенной армией была шаткой. Юноша без труда подчинил ее себе, стоило ему выпустить развитое искусством победы духовное сознание. Ха-ха, давать тебе пламенную армию рассечения небес, все равно что метать бисер перед свиньями. Но поскольку ты принес мне такой большой подарок, я, так и быть, тебя пощажу. Дин Хао был в хорошем настроении и решил не убивать карлика. Он его просто откинул в сторонку. Затем юноша встал над каретой, взялся за лошадиные поводья и слегка потряс их, тихо что-то прошептав. По 8 металлическим лошадям, которые были запряжены в карету, прошлись волны и случилось немыслимое. Раздался металлический шелест, вой, стальные лошади превратились в дрожащую жидкость и собрались в огромного 8-главого золотого дракона. Его рев дошел аж до небес. Из него хлынула мощнейшая аура, во много раз сильнее прежней. Карлик выпучил глаза и прошептал сам себе. Немыслимо, просто немыслимо. Почему я об этом не знал? Он думал, что за эти несколько сотен лет полностью овладел пламенной армией рассечения небес. Но оказывается, 8 запряженных в карету лошадей могли превратиться в дракона. В этом облике он были во много раз сильнее, на уровне полусвятого воина. Если бы карлик раньше знал об этой силе лошадей, Дин Хао бы так просто к нему не подобрался. Ха-ха-ха, отличная штука. Юноша все сыпал похвалы. Карлик едва ли использовал десятую долю силы пламенной армии. В руках же юноши она могла раскрыть весь свой потенциал. Огромная карета была центром армии, именно у нее было больше всего силы. Она называлась Небесным дворцом Драконьего Императора. Если использовать все ее свойства, даже высокоранговый святой не сможет ее захватить. Карлик этого не знал и просто разъезжал в ней и отдыхал. Это было вершиной глупости. У Небесного дворца Драконьего Императора было множество свойств, но сейчас не было времени все их испытывать. Время поджимало. «Защищайте!» – прокричал юноша. 1000 боевых марионеток разделились на 4 отряда и встали вокруг города Чистой Реки. Все фракции уже приступили к активным действиям. Один Дин Хао разобраться с ними всеми не мог, но в этом ему могла помочь пламенная армия. Да и сам юноша больше не сдерживался. Взявшись за ржавый меч и демоническую саблю, он превратился в настоящего бога смерти. Даже не пробуждая настоящую силу божественных артефактов, Дин Хао напоминал кровавый вихрь смерти. «Каменный ключ у него!» – закричал кто-то в толпе и указал на Ван Сяцы. Сразу же к нему полетели все воины. «Нет у меня никакого ключа!» – крикнул в ответ Сяцы, но слушать его никто не собирался. Как ни сильна была пламенная армия рассечения небес, всех остановить она не могла. Несколько мастеров прорвались через заслон. Их ужасающая мощь хлынула яростной волной. Ван Сяцы не мог оказать и малейшего сопротивления таким могучим врагам. Ли Юньцы был великим предком, но и ему было до них слишком далеко. «Меч перелива через край!» — закричала Лижа. Голубой будто океан меч в ее руках мелькнул точно молния. Перед троицей возвысились плотные, голубые волны. Бах, бах, бах, их сразу же прорвали. Лижа стала очень сильна за эти 3 года и даже достигла пика стадии короля боевых искусств. Она смогла выиграть немного времени, но не больше. Показалось множество отчаянных лиц, хлынула демоническая ци. Даже святые вступили в битву, девушку отбросила назад. Мэн-мэн, вдруг перед Лижа возник маленький дельфин. Он оттащил ее, сыпля блестящими пузырями. В них угодили рвущиеся вперед демоны-императоры. Они попытались вырваться, но не смогли. Увидев это, прочие мастера перепугались и остановили атаку. Тут подоспел Дин Хао. «Умрите!» Юноша разгневался, когда увидел, что Лижа ранена. Сломанная сабля задрожала у него в руках. Ни медля ни секунды, он пробудил всю ее силу. Сломанное лезвие сабли загорелось ослепительным красным светом и стало как новое. Брызнула кровь. Мощная демоническая энергия собралась в левой руке Динхао. Дьявольская эссенция заполонила небо и землю. Все запаниковали, в мир будто ворвалось злое божество. Опасность. Уходим. Стоявшие в передних рядах демоны перепугались и, следуя своим инстинктам, побежали назад. Но тут мелькнула сабля Динхао. Сабля 24, первый удар. Демоническая сабля заревела. Из нее хлынула разрушительная огненная торнадо. Оно поглотило двух святых демонов, десяток императоров и одного святого боевых искусств. Все эти могучие воины начали брыкаться, но было уже поздно. Никто даже не успел закричать. Они превратились в пепел, и вся эссенция, заключенная в их телах, перешла в саблю. А после удара настала тишина. Многие, наблюдавшие за всем со стороны воины, в шоке смотрели на рассыпающиеся пепельные силуэты, оставшиеся после огненного торнадо. Никто не мог поверить своим глазам. Не только императоры, но даже трое святых пали от этого удара. А ведь они считались непобедимыми мастерами. Что это была за сила? Такой обладают лишь боги. Встретившись с такой невообразимой мощью, многие наконец испугались и начали медленно отходить. «Не бойтесь, Динхао может только единожды разразиться такой мощью, убейте его, он сейчас слаб как никогда», — раздался призрачный и зловещий голос Дугу Вуцзи. Глаза воинов загорелись, они сразу переменили тактику. Если Динхао может лишь раз использовать такую мощь, у них еще был шанс. Меж тем на земле юноша и вправду дрогнул. На него хлынула усталость. Он несколько раз уже пробуждал мощь ржавого меча и демонической сабли, и ци в нем почти иссякла. Но, к счастью, сейчас в него хлынул поток эссенций, что поглотила сабля. В трех святых и паре десятков императоров хранилась великая мощь. Очищенная демонической саблей, она наполнила Динхао. Кроме того, юноша заранее подготовил себе целебных пилюль. Он закинул их на язык и раскусил. Теплые потоки разошлись по его костям и конечностям. Он восстановил часть своей энергии. Глава 811. Подкрепление пришло. Вокруг Динхао снова собралась кучка воинов. Тот усмехнулся, демоническая сабля в его руках задрожала. Зе-зе-зе-зе-зе. Мастер вокруг перепугались и немедленно отлетели назад. Его сабля уже единожды так дрожала, перед прошлым, ужасающим пламенным ударом. Никто из собравшихся не смел лицом к лицу столкнуться с той божественной мощью. Но вскоре все увидели, что, несмотря на дрожь, новая волна пламени из сабли не выплеснулась. Воины расслабились. «Отдай каменный ключ побега от небес, и мы сразу уйдем. Тогда никто не пострадает. Так будет проще», — закричали демоны, пытаясь убедить Динхао. «Не знаем мы ничего ни о каком каменном ключе. Я его даже не видел, поверьте», — яростно крикнул Ван Сяци. Он пытался объясниться, но никто его не слушал. «Ну ладно, если по-вашему ключ где-то у меня, можете обыскать меня. Я согласен». Юноша шагнул вперед. Вся эта беда случилась из-за него. Нельзя все время прятаться в тени Динхао и остальных. Юноша хоть и был слаб, но все же был мужчиной и обязан был сам решать свои проблемы. «Ну раз уж ты сам вышел», — один из святых демонов усмехнулся. Его демоническая ци превратилась в руку. Она полетела схватить Ван Сяци. Тот закрыл глаза, показывая, что сопротивляться не будет. Пошел прочь. Динхао усмехнулся и взмахнул демонической саблей. Хлынуло намерение сабли. Огромная рука демона разлетелась на части. Затем Динхао сказал, и каждое его слово было подобно удару клинка: «Лишь мертвецы не сражаются за свою жизнь. Нет у нас никакого ключа, но даже если бы был, я бы его вам не отдал. Сперва спросите разрешение у моих меча и сабли». Он понимал, что если каменный ключ побега от небес и вправду немыслимый артефакт, с помощью которого можно сделаться бессмертным, ни в коем случае нельзя, чтобы он попал в руки демонам. Иначе среди них появится бессмертный демон, и тогда всему человечеству грозит великая беда. Возможно, вся их раса исчезнет. Но и первому попавшемуся человеку его тоже нельзя было отдавать. Если каменный ключ побега от небес окажется в руках морального ублюдка, в этом тоже будет мало хорошего. Юноша не знал всего об этом артефакте, но он явно мог повлиять на судьбу обеих рас, а потому рисковать юноша не мог. «Смерти ищешь?» — святой демон усмехнулся. Юноша, не церемонясь, сказал: «Можете попробовать со мной сразиться. Узнаете, могу ли я еще раз нанести такой же удар». Никто не смел испытывать на себе саблю юноши. Если Динхао и вправду мог снова разразиться той мощью, то сражаться с ним было равносильно тому, чтобы напрашиваться на смерть. Битва снова встала в тупик. Но вдруг... Неподалеку раздался жалобный крик. Ли Юньцы немедленно развернулся, и от увиденного у него затрещали зубы. Полной ярости, он закричал: «Отец, Ли Ин, глава города Чистой реки, завис посреди воздуха. Его схватила невидимая энергия. У него отсутствовали обе руки. Ручьями струилась кровь. Как он ни брыкался, вырваться у него не получалось. Хе-хе-хе-хе, Дин Хао, если не сдашься, я убью отца твоего друга». Снова откуда-то послышался злобный голос Дугу Вуцзи. Пока все были заняты, он тайно схватил Лина. Изначально Дугу Вуцзи планировал поймать Ван Сяца или Лижа, но те были рядом с Дин Хао, и был шанс, что ничего не выйдет, Дин Хао его обнаружит и серьезно ранит. Поэтому старый святой решит поймать Лина. Тот не был даже на перинатальной стадии и не мог оказать ему ни малейшего сопротивления. Ярость вперемешку с жаждой крови закипели в груди Дин Хао. Никогда еще он так не хотел убить человека. «Дугу Вуцзи, отпустил дядю Ли, и я тебя пощажу». Юноша опасался навредить Линю, а потому атаковать напрямую не мог. «Хе-хе-хе-хе, я не боюсь твоих угроз, Дин Хао. Я и так уже близок к смерти, я ее не боюсь». Голос Дугу Вуцзи звучал то слева, то справа, то сверху, то снизу, перемещаясь туда-сюда. Святой продолжил: «Он будет первым. Потом я возьмусь за Ван Сяцы, а может за Лижа. Ха-ха-ха, интересно, достаточно ли у тебя крепкий дух, чтобы продолжать держаться за каменный ключ ради своих амбиций, пока я убиваю твоих близких?» Старший Дин попытался что-то сказать Ли Юньцы, но Дин Хао прервал его взмахом руки и холодно произнес: «Ладно, я отдам тебе каменный ключ. Подойди и возьми». «Ха-ха-ха, думаешь, я идиот? Если я приближусь к тебе, я навлеку ярость твоей демонической сабли. Я тебя изучил и многое о тебе знаю». Продолжая прятаться, рассмеялся Дугу Вуцзи. «Тогда что ты предлагаешь?» — спокойно спросил Дин Хао. «Пусть тот мальчишка доставит мне ключ», — перемещаясь туда-сюда, сказал Дугу Вуцзи. «Хорошо», — Дин Хао кивнул. Но тут издалека раздался громкий голос раненого Лина: «Благородный племянник Дин, не слушай этого мерзавца. Ха-ха-ха, я повидал немало битв на своем веку, не раз ходил по острию меча и хотя ничего поистине великого не совершил, но жизнью своей я доволен. Я основал города Чистой реки и пережил немало невзгод. С меня хватит. Я не стою этого божественного артефакта, каменного ключа, и хоть и я не великий воин, но жить хочу с честью. Я не позволю, чтобы кто-либо использовал меня для шантажа». После этих слов Лин вдруг начал концентрировать свое ци. Он собирался взорвать себя. Никто из многих собравшихся мастеров не ожидал, что старик всего лишь на стадии великого мастера, не более чем муравей в их глазах, найдет в себе такую храбрость. Дугу Вуцзи ожидал этого меньше всех. Он спешно попытался запечатать силу Лина. Если тот умрет, то все потеряно. Рядом с Лином появилась тень. Она ударила по нему ладонью. Дугу Вуцзи наконец сбросил свою маскировку. Он держал Лина на безопасной дистанции, опасаясь атаки Дин Хао. Но теперь ему пришлось показаться. Вдруг рядом с Лином завихрилось пространство. Показалась белая, нежная ручка. Она изящно и ровно надавила на приближающуюся к Лину ладонь. Сразу же хлынули воздушные волны. За спиной Лина разгорелось пурпурное пламя. Явилась прекрасная, будто богиня войны, девушка. Ее рука откинула Дугу Вуцзи. Это была Се Цзиюй, дева Феникса, Се Цзиюй. В самый последний момент она явилась на помощь Дин Хао и спасла положение. «Умри!» Юноша немедля молнией ринулся на Дугу Вуцзи. Демоническая сабля задрожала в его руках. Загорелся демонический огонек. Сабля 24, 4 и краткая дура. Бах! Брызнула кровь. Дугу Вуцзи отрубила руку. «Ах!» Тот в панике закричал и отступил назад. Дин Хао еще нужно было разобраться с другими осадившими его мастерами, а потому он не пробудил силу сабли. Поэтому его удар только отрубил Дугу Вуцзи руку, а не убил на месте. Как-никак тот был святым. Дин Хао вздохнул, но в преследование не пустился. Ему нужно было защищать город Чистой реки. «Беги, старый пес, я тебя еще убью», — недовольно закричал юноша. «Ах, Дин Хао, я заставлю тебя заплатить. Я обещаю, я убью эту мелкую шлюшку». Дугу Вуцзи заревел как пес, у которого прямо изо рта вырвали кость. Сыпля проклятиями, Он начал бежать, обещая отомстить. Но вдруг, бах, на нем мелькнул фиолетовый огонек. Спустя мгновение стоявшая вдали от него Се Цзиюй вдруг оказалась совсем рядом. Ее прекрасная ладонь спокойно опустилась прямо на грудь Дугу Вуцзи. В него хлынуло ужасающее пурпурное пламя. Ах, старый святой начал бешено брыкаться. Его аура выгорала на глазах. Маленький огонек охватил его с ног до головы, проникая во все поры Дугу Вуцзи. Пламя хлынуло из его ушей, носа и прочих отверстий. Несмотря на все попытки сопротивляться, перед лицом огонька Дугу Вуцзи был бессилен. А ведь он был святым. «Прости меня, не убивай, я хочу жить». Дугу Вуцзи сопротивлялся изо всех сил и начал молить о пощаде. «Дин Хао, останови ее, я ошибался, я все тебе компенсирую. Пощади меня». Он хоть и говорил, что не боится смерти, но стоило ей вправду над ним зависнуть, как Дугу Вуцзи дрогнул. Дин Хао смотрел на него холодным, безжалостным взглядом. Спустя пару секунд старый святой на глаза превратился в кучку пепла. Его жалобный вой все еще витал между небом и землей. Се Юэ оставалась непоколебима, будто не случилось ничего необычного. Мелькнул фиолетовый огонек, и воинственная богиня вернулась на прежнее место. Ее таинственные силы шокировали всех и вся. Девушка будто нарушила настоящий закон. Она была так быстра, что можно было подумать, использовала телепортацию. Ее странный пурпурный огонек смог сжечь настоящего святого. Эта женщина была очень опасна, провоцировать ее, все равно что заигрывать с богом смерти. Глава 812. Истинные высшие. На глазах сотен воинов Се Цзиюй медленно сопроводила тяжелораненого Лина к Дин Хао. Затем она улыбнулась юноше, передала Лина радостному Ли Юньце и встала плечом к плечу с Дин Хао, а потом сказал: «Никто не смеет оскорблять мою секту Пытливого Меча». Ее слова взбудоражили всех и вся. Могущественная и прекрасная, точно бессмертная девушка была из секты Пытливого Меча. Откуда в такой незначительной, восьмиклассной фракции взялось столько мастеров? Один Дин Хао чего стоит? Я теперь еще явилась равная ему по силе богиня войны. Похоже, они только что разворошили пчелиный улей. Дин Хао посмотрел на стоявшую рядом прекрасную девушку. Ветер нес юноше ее прекрасный, знакомый аромат. Невольно Дин Хао будто вернулся в прошлое, в секту Пытливого Меча, когда она была талантливой ученицей родословной. Много раз они стояли так рядом друг с другом, в полном спокойствии. Много времени прошло. Се Цзиюй стала святой второй по силе демонической фракции Северного региона, Дворца Бессмертного Феникса. Но при этом она не забыла и не оставила секту Пытливого Меча. Каждый раз, когда секта встречала опасность, Се Цзиюй приходила на помощь. Она не заботилась о том, что думали о ней другие, и всегда была на стороне юноши в лазурной мантии.